то же время, Уасет, Фивы, 12-я сатрапия, великий жрец Амона Раи, по совместительству, начальник 12-й сатрапии Амоннахт, смотрел с террасы дворца царей на земли, что теперь подчинялись ему. Знакомая до боли картина не менялась всю его жизнь, а до этого не менялась сотни жизней его предшественников. Сейчас идет сезон перед, когда весь Египет цветет и покрыт яркой зеленью, и это самое благословенное время, особенно по вечерам, когда ветер несет от реки приятную прохладу. Потом наступит сезон шиму, засуха, и еще 4 месяца после уборки урожая оставшаяся зелень будет превращаться в пепел под лютым солнцем. А потом случится самое главное в жизни той земли, сезон Нахит, когда разливается Нил, и многие деревни превращаются в острова, и тогда крестьян погонит на работы, ибо безделье черни опасно для правителей. И это поняли еще правители из далекой древности, когда в каждом септе сидел свой князь, и был сам себе государем. В каждом септе строили храмы, а в столицах – дворцы царей и великие пирамиды, ведь половину времени крестьянам делать было попросту нечего. Ах да, сейчас не септы. Старая должность с величественным названием Херитеп Асипат, великий начальник области, превратилась в персидское Эзот. Как кличка у собаки, тьфу, ему на сезон шиму приказ пришел, чтобы башни телеграфа до самой Нубии дотянул. Вот ведь напасть, он то думал в своем далеком углу отсидеться, а тут покоя нет. Любой приказ из столицы в считанные дни прилетает, немыслимая доселе скорость. И вот снова Амоннахт читал сообщение из самой Ниневии. Ему предписывалось ввести в ритуалы почитания бога солнца священный огонь, как его символ, якобы для того, чтобы верующие могли и ночью великому богу поклониться, если нужда будет. Великий государь его уверил, что в ближайшие 30 лет иных изменений не произойдет. Говорят, сам пророк против был, и Фивы посещением не удостоил из-за этого, но повелитель все же повыше будет. Весь обитаемый мир знал, что слово царя нерушимо, а потому Амоннахт был доволен. Его власти ничего не угрожало, более того, он с этим огнем мемфисских жрецов обскакать надеялся. Там еще старые порядки цвели, но он-то, Амоннахт, понимает, что жизнь дала поворот, хоть и со скрипом, а поворот был немалый. В страну персидские деньги и товары хлынули, а с ними и купцы, что стали по священной земле Кемит, как у себя дома, ездить. Местные купцы, что раньше в своих лавчонках спали, как-то очень быстро изменения почувствовали. С одной стороны, твердые деньги – это благо немыслимое, и для торговли полезное, а с другой, пришлые купцы местных давить начали. В крупных городах стали торговые дома открывать, и такие товары повезли сюда, что все рты пооткрывали. Одна лавка и мука харассу чего стоила. Да какая лавка? Не в каждом дворце обстановка такая богатая. Ну, так и товар не абы какой, шелк и одежда из него же, не для черни голозадой лавка. Им поначалу пробовали по старой памяти зерном и медом заплатить, да только их на смех, как деревенщину подняли. Тут только серебряную и золотую монету принимали. Серебряная, с персидским всадником, а золотая, с профилем самого государя. А сзади на каждый, знак священного огня выбит. Персы серебро и золото из храмов изъяли, а потом оно же обратно в виде денег хлынуло. Даже в виде подношений богам понесли его, что куда удобней, чем зерно и пиво. Серебро, оно не портится ведь. Он, Амоннахт, себя поначалу царем почувствовал. Надо же, все верхние царства в управлении у него, а потом ему то тут, то там крылья подрезать начали. То доклады день в день пришли, то за деньги потраченные отчитайся, то за подати. А потом и вовсе власть над войском отняли, тысячник ассирийский теперь сам себе хозяин. А что же он за царь, если у него войска нет, а хуже всех, это надзирающие за порядком. Вроде не зверствуют, как в своих землях, но весьма внимательно смотрят за всем, и доклады самому сиятельному Хутрану шлют, а то не человек, говорят, а зверь лютый. И чем те доклады обернутся, и не знает никто. Поэтому приходится аккуратно действовать, не наглея, а то он поначалу половину податей к себе в закрома велел отвести и купцам продать. А эти отродья пришли к нему, не убоявшись, и заявили, чтобы подати куда положено поступили, иначе о том повелитель незамедлительно извещен будет. Амоннахт аж пот пробил, потому как в договоренности с государем это отдельно было оговорено. Ежели он украдет чего, то его государь лично на суд призовет, потому как нарушение клятвы – это измена. Выкрутился он тогда, сказал, что просто на хранение туда зерно отвезли, и в мыслях не было подати сокрыть. Но задумался, ведь поначалу это все несерьезным казалось, как игра детская, ведь отроду в этой земле жрецы правили, а не цари. Только видимость была, что эта кукла решает чего-то. Последний великий царь лет 400 назад умер, да Тахарка вот попытался, но не вышло. А теперь он в храмах Амона-Ра негасимый огонь зажжет, особенно в тех, что у пирамид в долинах царей стоят. На то особое указание было. Великие боги, да неужто его внуки родных богов забудут, да простому костру молиться начнут, как в империи. Ведь он сам жрец, и всю эту кухню, как никто понимает. Глава 18, где выяснилось, что дети неожиданно выросли. Год 8 от основания, месяц Айру, Ниневия. Великий царь в сотый, наверное, раз перечитывал письмо от Статиры, которую он в неведомую даль послал к новому мужу. Ох, и умница, и у него дочь выросла, царь прослезился даже. Не впервые, впрочем, а рядом Заратуштра сидел и задумчиво так вдаль смотрел. А если он вот так вдаль смотрит, значит сейчас что-то эдакое выдаст. Это царь за долгие годы железно усвоил. «А что, брат, неплохо получилось», — сказал наконец пророк. «Мы девочке вроде как от души помогли, потому что послали ее к демонам на рога, а она нашу науку на пользу пустила. Да и мы не в убытке, кстати. Торговля, как на дрожжах, растет. Ладно, говори, чего удумал», — нетерпеливо сказал Лохемин. «Думаю я, надо дочерей твоих с детства учить», — сказал пророк. «Чему еще учить?» — удивился царь. «Грамотные все и так, на цариц учить, брат», — терпеливо сказал пророк. «Вот посмотри, мы же помним, как наша девочка в куклы играла и за бороды нас дергала, а какие теперь дела проворачивает. В первый же месяц, как приехала, договорилась, что все царицы в новом свете только от нашего дома будут. Полсотни воинов из огнемета сожгла и жреца зловредного отравила. Ну, просто прелесть, а не ребенок. А ведь Хидалу с ней не один десяток вечеров просидел, между прочим. Да и я руку приложил, и комбис, и жрец мой, что яды варит, ей тоже кое-что рассказал. Да ты что, выпучил глаза царь, ты так со всеми моими дочерьми хочешь, да Хидалу себе вены вскроет, у меня же их больше 20 душ. Я думаю, брат, надо что-то вроде первой учебной сотни сделать, только для девицы с хороших родов, и там мы уже точно знать будем, кто есть кто. Кто курица недалекая, ту за верного сатрапа отдашь, пусть радуется. А если умница, как Статира, ту можно и в далекие края выдать за царя какого. И мы с тобой уверены будем, что она наши интересы там блюдет, а не только мужу постель греет. Толково. Царь затеребил в задумчивости густейшую бороду, уложенную в прихотливые завитки и косы. Только, надо сразу готовиться к тому, что в ту сотню пару тысяч девок сразу впихнуть попытаются. Ведь с первой сотни именно так сейчас. Говорят, уже 5 талантов золота за место для сына купец какой-то предлагал. Да ну, удивился пророк. А ты что, выпороть приказал? Пожал плечами царь. Чтобы урожденные князья с купцами служили, да не бывать этому. А дети сотников, в глазах пророка плескался смех. Царь-то уже и сам забыл, как наемником служил. «Детей сотников можем во вторую сотню брать», — насупился царь. «Если заслуженный человек, то почему же да делай что хочешь, хоть свою бабскую сотню, не против я, не бабскую сотню, а школу благородных девиц», — мечтательно произнес пророк. «Ох и драка за места будет, так и представляю, это же самые завидные невесты империи оттуда выходить будут». «Да уж», — поморщился царь, — «у нас первая учебная сотня уже до 500 скоро распухнет. Дети персон первого класса зачисляются, да еще и князья из сатрапий в очередь стоят, измучили просьбами. Я даже и не знал, что у нас князей столько. Слушай, брат, а ведь это мысль. Надо урожденных персидских князей как-то отличать, а то получается, что тесть твой князь и бывший разбойник, да и тоже князь. Непорядок», — заявил пророк. «Непорядок, точно», — загорелся царь. «Тогда пусть 7 семей моих жен, семьи моих братьев и твоего сына великими князьями называются, и чтобы вовеки только из этих семей цари могли на трон империи взойти. 10 великих семей», — погонял мысль пророк. «Отлично придумал, брат, ты воистину мудр». Вот, довольный повелитель вселенной откинулся на спинку жалобно скрипнувшего кресла. Нечасто родственник его хвалит. «Кстати, у меня сука давно без дела сидит, может и его тогда к старшим барышням в учителя назначить, а то и работать разучится», — выдал мысль пророк. «Ну, ты точно не здоров, брат», — изумился царь. «Душегуба отпетого до принцесс допустить». Хотя, царь задумался, ведь сестра только из-за него цела осталась, Значит, полезная у него наука. Дозволяю. А кто у нас этим заниматься будет? Девки-то все балованные, им абы кто не указ. С Ясмин поговорю, подумав, сказал пророк. Дашка все равно не сегодня-завтра замуж выйдет, а Роксане уже 14, тоже замужество не за горами. Пусть Ясмин занимается, думаю, ей интересно будет. Да, у моей сестры не забалуешь, усмехнулся в бороду царь. Всегда отчаянная была. Вот, помню, в отцовском кишлаке. Брат, поморщился от несвоевременных воспоминаний пророк, давай про дела поговорим. Мы из Нового Света очень полезные вещи получили. Они мне просто позарез нужны были. Это какие же? Заинтересовался царь. Помнишь, прыгающие шары бусы, к которым железо прилипает? Ну, помню. Выпучил в удивлении глаза царь. У твоей жены бус мало, надо, чтобы теперь к ним ножи липли. Ты не понимаешь, брат, терпеливо сказал Макс. Мне этот камень нужен потому, что из него можно прибор сделать, который всегда точно на север показывает. Он компас называется. И с тем прибором по морям гораздо удобнее ходить, и для войск в незнакомых землях это очень полезно. А прыгающий шар? Спросил царь. Его же как игрушку покупают почти по весу в золоте. У купцов даже мода завелась, меряются, чей шар больше. Материал тот как уплотнитель работает. Если умники мои кое-что придумают, то мы, брат, на конях ездить скоро перестанем. Ну, внуки наши точно. А на чем же? Скептически спросил царь. Сила разогретого пара или сгоревшей нефти повозку сможет двигать, ответил ему пророк. Спаси меня, светлый бог, царь даже перепугался. И что, повозка без осла или быка ехать будет? Будет, брат. И не только повозка, но и огромные вереницы из таких повозок, на которых целая армия сможет за неделю в Египет попасть, на заднице посиживая. Да быть не может. Я тебе всегда верил, Зар, но тут тебя куда-то не туда несет. Все это будет, брат, но не при нашей жизни. Железа надо много, а у нас его и нет особенно. Из Урарту все подчистую выгребаем, и качество очень низкое. Только-только сваривать заготовки научились, чтобы приличные мечи получались. Нам до этого всего не одна сотня лет, поверь. Так что ты точно только на коне ездить будешь. И еще, картошку Ассархаддан какую-то не ту прислал. Не растет она здесь. Искать надо. У меня Малх просится новый свет исследовать. Может, дадим корабль малый, да пусть плывет. Ну, если нужна тебе та картошка, то пусть плывет. Пусть компания наша, на паях с купцами которая, этот путь и оплатит. А я ведь знаю, брат, где железа много. Где? Жадно спросил пророк. В этрусских землях, усмехнулся царь. Мне хорошо рассказал. Там у них остров есть один, где они его и добывают. Далеко. Разочарованно сказал пророк. Да неужто дальше, чем Новый Свет? Удивился царь. По-моему, куда ближе. И то правда. Кого пошлем? Деловито спросил пророк. У нас же Фригия и Лидия в планах стоит. Забыл? Не забыл. Давай так, в этрусские земли Хумбан пойдет, а в Лидию и Фригию, Камбис. Он все равно по морю плавать боится. И парней старших пошлем с ними, те из Паярдашира. Пусть учится. Ну и выпускной класс с первой учебной сотни тоже. Кого куда? Спросил пророк. А давай, как всегда, сказал царь. Пусть боги решат. Если я выпаду, то мой сын в этрусские земли поплывет, а если ты выпадешь, то твой. И он подкинул дарик, поймав его на лету, и раскрыл ладонь. На ней лежала монета царским профилем вверх. В этрусские земли придется плыть Еиспу. В этот же вечер, поместье пророка, Ниневия. Новый дом Макса был укреплен куда хуже, чем в Сузах. Уже и врагов таких не осталось, чтобы их опасаться, а потому охрана была небольшой, всего два десятка воинов. Ну и в конных разъездах столько же. Арда Мулиссу, средний сын покойного Синахириба, что царским отрядом командовал, настаивал на соблюдении правил безопасности. Воин он был отличный, к дисциплине с детства приученный, а потому слов на ветер не бросал. Его сын сватался к старшей дочери Макса и Ясмин, а потому у тех не было оснований сомневаться в его преданности. Свадьба на эту зиму назначена. Дом был построен в типичном местном стиле, с квадратными колоннами и алебастровыми барельефами в виде бесконечных крылатых быков, грифонов, толп пленных и царей на колесницах, гордо на этих пленных взирающих. Собственно говоря, это один из загородных царских дворцов и был. Только в спальне Ясмин решительно велела те барельефы убрать, стены поштукатурить и обоями из тканей затянуть. Ну невозможно и самые приятные моменты супружеской жизни на глазах покойных царей проводить. Особенно, если на барельефе Саргон II, любующийся на иудеев, посаженных на кол, вроде родственник, прадедушка будущих внуков, а все равно не по себе как-то, и желание пропадает напрочь. Слуги подали ужин и безмолвно стояли у стен, ожидая указаний. Ну, или когда тарелки переменить можно будет. «Любовь моя», — начал Макс, — «комбез скоро в поход пойдет, и наш сын с ним». У Ясмин чуть дрогнула рука. «Война, она любую мать страшит, и сын ведь единственный. Стрела не смотрит, чей ты сын, землепашца или самого пророка. Ну, значит, пойдет, раз решили», — ровно сказала она. «Он воин, его жизнь, война. Ну вот кого она обманывает, ведь слезы в глазах, а показать стыдно. Ведь братья из походов не вылезали. Только старший, Куруш, так и остался увольнем деревенским. Его сыновей великий царь забрал и сам их воспитанием занялся. В смысле, в войска определил, в первую сотню они уже по возрасту не подходили. Там из них людей делали самые злобные сотники, которых великий царь нашел, а то перед людьми стыдно. У таких воинов племянники только и могут, что барана в пасти. Старшая дочь поехала в гости к теткам во дворец, а дома оставалась только младшая. «Роксана, солнышко, что тебе сегодня учитель рассказывал?» — перевел пророк разговор в другое русло, видя состояние жены. «Мы сегодня песня Гильгамеша наизусть рассказывали, потом земли на карте показывать должны были. Ну и письмо, конечно. Отец, а зачем мы эту клинопись дурацкую проходим? Ведь никто уже на этой глине не пишет. Ну глупо ведь. Девочка была вылитая мать, только чуть посветлее. Такая же шустрая, тоненькая и с задорными ямочками на щеках. Ну и шалунья, конечно. Глаз да глаз нужен. Доченька, этим письмом еще множество людей в Вавилоне пользуется, и текстов на ней огромное количество. Им люди тысячи лет писали. А новым письмом, наоборот, только недавно пользоваться начали. На нем и книг-то всего ничего, и все они у нас в библиотеке есть. Дашка вот скоро замуж выйдет. А я когда? Ни к селу, ни к городу, — спросила Роксана. Дочь, ну ты же маленькая еще, — очнулась от гнетущих мыслей Ясмин. — Как в возраст войдешь, так и выдадим. А вот Аместриду, дочку дяди Хумбана, в 14 выдали. А мне почему нельзя? Я же тоже кровь женскую роняю. Да ты что такое говоришь за столом? — нахмурился пророк. — Ты мать слушай, раньше 17 замуж не пойдешь, и не думай, я уже старая буду, — заревела Роксана. — Меня же не возьмет никто. У Дашки вон какой жених красивый, и самого царя внук. Вы меня не любите. Девочка была безутешна. Загубленная на корню юная жизнь привела ее в печаль и тоску. — Да ты что, доченька? — Макс совсем растерялся. — Да у тебя вообще жених будет самый лучший на свете. Да, слезы моментально высохли, и на мордашке появилось заинтересованное выражение. — А он красивый будет? — Красивый, — обреченно сказал пророк. — И знатный по самое не могу. А кто он? — Дочь вцепилась в отца не на шутку, а о ее горькой жизни напоминал лишь изредка хлюпающий нос. — Ну хочешь, за сына покойного иламского царя тебя сосватаем? — ляпнул, не подумав, пророк. — Он очень знатный. Отец, фу-у-у, он же жирный, и в прыщах весь, и как воин, говорят, никакой. Мне только из первой сотни жених нужен, а то всем настоящие мужчины достанутся, а у меня не муж будет, а толстозадая торговка с рынка. Надо мной же все смеяться будут. Ее глаза снова начали превращаться в две огромные влажные сливы. — Ну тогда я что-то и не знаю, — задумался пророк. — Я знаю, — торжественно сказала Роксана. — У дяди Арат Белый-то сын есть симпатичный. Я его на выпускных боях видела. Я тоже хочу от внука царя Синахериба детей родить. Не Дашке же одной все доставаться должно. Вот. — Ах ты, бесенок, — растерянно сказал несчастный отец. — Ты же давно сама все решила. А та уже отвернулась с самым невинным видом к матери и стала ей рассказывать про посещение лавки и Мукахарасу и тех тряпках, которые она там видела. Скорость описания оттенков ткани могла поспорить с неизвестным в этом времени пулеметом, что, впрочем, на связность изложения не влияло. Девочка была весьма не глупа. Пророк глубоко задумался. Ведь веревки из отца вьет, а он и сделать ничего не может. Был бы Ахемин на его месте, он бы только бровью двинул, и дочь пошла бы, за кого отец скажет, хоть за младшего сына иламского царя. Хотя тот, и правда, прыщавый весь, и олух редкостный, и закладывает уже, весь в папу. Нет, ему такой зять не нужен. Что же он, жизнь своей кровиночки загубит? Надо будет про того парня узнать всю подноготную. Кто же позволит юной дурочке такие решения принимать? Завтра же разведку подключу, — подумал Макс. — А то вдруг извращенец какой, или доченьку обижать будет. Убью ведь. Месяцем позже. Ниневия. Наследник Тиесб докладывал план предстоящей операции. Для него это была первая и последняя возможность произвести нужное впечатление на совет десяти семей, который эту самую войну должен был одобрить. Таков стал порядок, к которому пришли Ахемин и пророк. Оба задумались о будущем, и какой-то противовес немыслимой власти одного человека нужно было создавать. Великие семьи, естественно, против не были, скорее, наоборот. Решение принималось голосованием, причем царь голосовал одиннадцатым, а потому ничьей быть не могло. Наследник готовил выступление, в котором максимально подробно и доступно должен был изложить необходимость расходов для казны и ожидаемые выгоды. Высокий совет, начал Тиесп, избавляясь от робости. Эта война нужна нам по множеству причин. Первое и важнейшее, империи необходимо железо. Наши запасы невелики, а потребности растут. Вторая причина заключается в том, что нам нужно установить контроль над северной частью Верхнего моря, пока этого не сделали ахейцы. Небольшой презренный народ расползается по миру со своих скудных земель и строит города на Сицилии и в Южной Италии. Эти земли богаты зерном и оливками, и они должны стать нашими. Третья причина – нам необходим лес. В Финикии скоро вырубит весь кедр, а если бы великий пророк, наследник поклонился в сторону дяди, не запретил бы это делать всем подряд, и не заставил бы сатрапов его высаживать, то мы бы уже остались без хорошего дерева. Четвертая причина – нам нужны базы для флота, чтобы Верхнее море стало нашим, и только нашим. Усиливаются ахейцы, усиливается Карфаген, и уже были нападения на наших купцов. Мы извели разбойников на караванных путях, теперь это нужно сделать на море. Совет загудел. Причины были крайне уважительные, но тут поднялся пророк. Наследник Тиесп, это было замечательно. Твои учителя будут гордиться тобой. Есть пятая причина, и она очень важна. Какая же, великий? Спросил расстроенный Тиесп. Неужели он чего-то не учел? Как же обидно. Вы должны уничтожить небольшой городок на Тибре, под названием Рома, или Рим. На месте узнаете, как он там точно называется. Но чем он так важен, великий? Изумился Тиесп. Там родится царство, которое нас уничтожит, ответил пророк. Когда это случится? Зашумел совет. Через 1500 лет войдут в силу, успокоил родственников пророк. Но если войска в тех краях будут, то зачем тянуть? Тиесп незаметно выдохнул. Не знать такое было не зазорно. Вот дядя напугал. Простите, великий, а есть ли еще племена, которые угрожают нам в будущем? Почтительно спросил наследник. Есть, кивнул пророк. Ахейцы, македонцы и Карфаген. Все эти народы нужно сокрушить, пока они не стали по-настоящему опасны. Да греки, нищие казапасы, изумился князь Тиссоферн. Почему мы их бояться должны? Не скажи, князь, вмешался Хумбанундаш, присутствовавший на совете. Мы с ними в Пёрамоне бились, бойцы отважные. До 1040-50 таких воинов, и нам тут жарко будет, поверь. Хорошо еще, что у них единого царя нет, и они вечно грызутся между собой. Их колонии должны быть разрушены, а флот сожжен, припечатал пророк. Они должны ютиться на своем клочке земли и резать друг друга за отару овец. Золотые месторождения Фраки в Южной Иберии на острове Сифнос должны быть захвачены. Последний, особенно быстро. На нем ахейцы уже золото добывают. Как войну вести думаешь, Тиесп? Нам, великий, базы на Верхнем море нужны. Я предлагаю Сиракузы взять и уже оттуда наступление на Италию вести. Потом, когда окрепнем, нужно забрать Кипр, Крит и Мальту. После них острова Нурак и Кирн, Сардиния и Корсика, а потом уже острова помельче. Но, я думаю, это отдельным походом нужно идти. Голосуем, произнес царь, единогласно. Войне, быть. Хумбан, наследник готовит поход, а ты следишь и исправляешь ошибки. Ардашир, твой черед. Сын пророка вышел, и его задача не отличалась от задачи брата. Только его путь лежал куда ближе, в Малую Азию, где на глазах укрепляли свое могущество Лидия и Фригия. Высокий совет, поход в лидийские земли нам совершенно необходим. Во-первых, Лидия и Фригия богатеют с каждым днем, и скоро станут опасны. У них великолепные кони, и они вооружили свою кавалерию по нашему образцу. Собственно, у них уже отличное войско, а разведка доносит, что дети правителей вступят в брак, а потому их внуку наследует оба царства. И тогда это будет гораздо тяжелее, чем сейчас. Причина вторая – ионийцы. Города Милета и Фес тоже набирают могущество. Они сколотили союз с 10 ионийскими городами, и их ближайший союзник – это Афины, самый дерзкий и опасный из полисов Греции. Третья причина – сами Афины. Мы должны разрушить этот город как источник постоянного беспокойства в будущем, а потом захватить ахейские колонии, которые растут по всему обитаемому миру, как пузыри после дождя. Серебряные копиваттики под Афинами тоже должны стать нашими. Четвертая причина – та, о которой сказал Великий, остров Сифноса и его золотые рудники. Это конечная цель войны. «Благодарю, Ардашир. Можешь сесть», — сказал царь, удовлетворенно кивнув головой. «Голосуем. Единогласно. Ардашир, ты готовишь поход, дядя Камбис тебе помогает». После того, как все разошлись, царь задумчиво сказал: «А дети то растут, брат. Старые мы с тобой становимся. Ну не знаю, я так еще вполне ничего, жена не жалуется», — усмехнулся пророк. «Ты мне вот что скажи, а когда все вокруг завоюем, мы-то с тобой что делать будем? А вот эти два парня пускай об этом и думают», — заявил царь. «Я надеюсь помереть раньше». Глава 19. Где над греческим миром сгущаются тучи. Год 8 от основания. Месяц Тебиту. Недалеко от побережья Килики. В настоящее время Анталия, Турция. Море было спокойным, и только небольшой ветерок теребил прямой парус на единственной мачте. Дроман отличался от других кораблей лишь приподнятой кормой, на которой стоял зачехленный сифонофор. Палуба и борта вокруг были обиты бронзовым листом, во избежание пожара. Им перед выходом особые кувшины привезли, которые, говорят, поджигать не нужно. Само загорается после выстрела, поэтому рядом стояли мешки с песком, иначе эту дрянь ничем не затушить. Командовал кораблем Малх-младший, самого Наварха сын. Отец его опять куда-то за моря поплыл, а семья снова в Сидон перебралась. Ну, а кому же новый корабль? Да с секретным оружием под командование отдать. Да тут и вопросов не было, уж очень Малха-старшего уважали. В Сидоне и Тире его сыном самого Дагона считают, больно удачлив в плавании их был. Порт Бандар построил, великий канал фараонов прочистил, а потом и новый свет открыл. Теперь моряки из Тира в Шумерский Юр плавают, чего никогда не бывало. А самые отчаянные уже и до Синда добрались. Воистину, великий мореплаватель Малх, никто из финикийцев с ним и рядом не стоял. В последнее время, как империя на себя всю торговлю перетянула, купчишки из захолустных земель разоряться начали. Греки, критяне, киликийцы начали на разбойный промысел выходить, а потом в своих скалах прятаться. А в последний год просто житья от них не стало. Торговли нет, а корабль есть, так только разбой и остается. Невдомек бедолагам, что недолго им радоваться осталось, ведь до самого великого царя те вести дошли. И теперь Дроман по самым опасным водам шел, торговой лоханкой притворяясь. Корабль был узким и быстроходным, в ущерб грузоподъемности, но отличия только вблизи видны были, а коли увидел, то уже и поздно. На веслах, помимо гребцов, два десятка персидских князей сидело из первой сотни царского отряда. Где же таких бугаев набрали? С завистью думал Малх-младший. Ну чисто быки. У него задача была месяц море чистить от разбойников, а потом с этими парнями на Сицилию идти, к сиракузам. Два звероподобных десятника из ассирийцев парней крыли, почем зря, их княжеское достоинство в грязь втаптывая, а парни и ухом не вели. Их, говорят, 10 лет так мордуют, привычные. Тот десятник им с 7 лет как отец и мать был и, говорят, после выпускных боев юные князья простому воину в пояс кланялись и подарки дарили. Он после такого выпуска мог собственный дом купить и до самой смерти жить безбедно. Да только еще не ушел никто, их же поименно сам повелитель знает, и личного разговора удостаивает. А этим не всякий тысячник похвастаться может. Каждый год по 50 бойцов из этой сотни выпускают, и кто хорошие оценки имеет, теми родители гордятся, и невесты самые знатные в очередь стоят и коленки себе шпарят, на таких орлов глядячи. Ведь те оценки за отцовские дарики не купишь, на выпускных боях сам государь присутствует. Вон, гребут и не ноют. Даже не скажешь, что у каждого дворец из чистого золота есть. Ох и суров повелитель, не дает людям немыслимым богатством насладиться. Уж он бы, Малх, эх, из корзины на мачте наблюдатель свистнул, увидел кого-то. А потом и правда, какая-то лохань киликийская, местной рванью набитая, к ним радостно устремилась. До шагов в 1000 капитан увидел, что не тирский это купец, а берема военная, и попытался вид сделать, что обознался и вообще мимо плыл. Ну конечно, на Дромане забили барабаны, ускоряя ритм, и корабль стрелой понесся к неудачливым разбойникам. Малх бронзовый рупор, ох и хорошая вещь, к рту поднес и проорал: «Парус спустить, к корабль в дрейф, оружие на палубу, руки над головой поднять, киликийцы скалятся, копья корявые вперед выстрели, некоторые луки ладить стали, вот смешные, первый десяток, луки взять, второй, щиты, воины, на палубу, князья с весел вскочили, и, как солдаты умелые, быстро исполнили все, один десяток со щитами вышел, второй с луками, в общем, мальчишки безусые такую бойню устроили, что через две минуты половина киликийцев на коленях стояла с поднятыми руками, а вторая лежала, стрелами утыканная. Страх то какой, Малх никогда не видел, как персидские лучники работают. Да он же теперь месяц в поту просыпаться будет. На борт абордажная команда зашла, и десяток израненных оборванцев на дроман притащила. После на три десятка шагов от той лохани отошли и залп из огнемета дали. Ох и вспыхнул кораблик, на диво просто. Малх потом за каждый кувшин отчитаться должен. И сам великий инженер Лохму ему велел написать подробно, как и что у него получилось. Потому как 10 лет он на эту смесь проклятую потратил. Воин Митробазан, с малым допросным набором, ко мне, крикнул десятник. Великие боги, имя то какое, Митробазан. Да это же из 10 великих семей мальчишка. Слушаю, командир, сказал боец, и устремился. Вот тебе пленный, выяснишь, где их бухта, и кто еще разбоем занимается. Пальцы резать, как на полевом допросе. Деловито поинтересовался немыслимо родовитый воин. Нет, ты же допрос вражеского лазутчика завалил. Пересдача у тебя, забыл, что ли? Время пошло, скомандовал десятник. Малх отвернулся, потому что затошнило его. А бедолага выл и, захлебываясь, рассказывал все, что спрашивали. А потом воина по матери крыть начал от боли. Все узнал, боец, спросил десятник. Так точно, ответил тот. Ну, так чего смотришь, или он меня только что овечьей мандой назвал? Воин, не особо напрягаясь, грабителя над головой поднял и в море выбросил. Ну и зверей они в этой первой сотне растят, великие боги. Малх даже вспотел, а потом они вдоль берега прошли и городишко их задрипанное обнаружили. Все, что плавать могло, сожгли, а пленным глаза выкололи и домой отпустили. Как сказал ассирийский десятник, им теперь морским разбоем гораздо сложнее заниматься будет. Это у них, ассирийцев, шутки такие смешные. Великий царь Синахерип отменно шутил, обхохочешься просто. Девятая сатрапия до сих пор его шутки вспоминает. Ну, кто жив остался? Конечно, 6 месяцами раньше. Сиракузы, колония Коринфа. В настоящее время, Сиракузы, Италия. Город Сиракузы находился в эти времена на небольшом островке Ортигия. Сейчас там малая часть города расположена, его исторический центр, соединенный с основным городом двумя мостами. Островок был крошечным, всего-то полфарсанга в длину, а в ширину и того меньше. Ортигия была отделена узким проливом от Сицилии, меньше 100 шагов в ширину, и обладала немыслимым сокровищем, источником под названием Аретуза. Вода в нем была чистейшая и необыкновенно вкусная. Этот-то островок и облюбовал коринфский педофил Архи, который влюбился в прекрасного мальчика Актиона и попытался похитить его, чтобы подарить всю свою суровую мужскую любовь без остатка. Парнишка в результате похищения погиб, а неудачливый любитель мальчиков бежал от народного гнева на Сицилию и нашел лучшее место в Средиземноморье, где можно было построить город. Он и его спутники основали сословие гаммеров, которое сосредоточило в своих руках не только власть, но и все пахотные земли, приведя остальной люд в состояние бесправного плебса. Город еще не вышел на сицилийский берег, но упорно, год за годом захватывал территории местных племен, сикулов, выдавливая их в горы или превращая в крепостных арендаторов, подобных спартанским элотам. Сиракузы еще не достигли своего расцвета, который наступит лет через 200-300, но уже сейчас это был весьма значимый порт и место перевалки зерна, что уходило пузатыми кораблями в вечно голодную метрополию. Город был окружен стенами, которые кое-где стояли прямо на отвесных скалах, и имел единственные ворота, которые смотрели на пролив. В бухте, между двумя островами, находился порт, который располагался на обоих берегах. На сицилийском берегу грузили зерно для вывоза, а со стороны Ортигии товары и продовольствие для горожан. И не было в этой части Верхнего моря более удобной бухты и лучшего порта, чем Сиракузы. С каждым годом жадные гаммеры зарабатывали все больше денег, на которые нанимали гоплитов, которые порабощали очередное племя, имевшее несчастье поселиться на плодородной земле. Закабаленные крестьяне, которых стали называть киллерийцами, давали своим господам еще больше зерна, которая продавалась в материковую Грецию, а на вырученные деньги нанимались новые гоплиты, которые захватывали новые земли. Пока сиракузы были только в начале славного пути, а потому на Сицилии еще жили свободные и гордые люди, обрабатывавшие наделы, что достались им от предков. Но это гаммары считали страшной несправедливостью, и дни таких племен были сочтены, ведь эти земли давали много зерна, которое продавалось за серебро, на которое можно было нанять гоплитов. У сиракуз был только один очень серьезный недостаток. Этот город был крайне неудобен для штурма. Молодой, но многообещающий купец Набу Ахибулит, или Наби в обычной жизни, младший сын почтенного Синили, сидел в лавке Эмука Харассу, первой за пределами империи. Город был пока не слишком богат, но вполне платежеспособен, ведь гаммары, повелители этого города, были чрезвычайно богаты, а чернь, как покупатель, торговый дом никогда не интересовала. Прибыль тут была небольшой, но младший сын хотел провернуть небольшую авантюру из разряда того, что когда-то сделал его отец. Из-за того немыслимого риска в семье и появились первые серьезные деньги. И он, Наби, тоже захотел создать свой собственный капиталец. А то сестрица Ина, княжна которая, от денег лопнет скоро, из своей дыры в горах не вылезая, до того заелась, что собственную башню телеграфа велела построить, а он, как караванный верблюд, к 20 годам уже полмира исколесил. Завидно ему, и денег хочется, много и сразу, вот, а как денег заработать, да только что-то немыслимое сотворить, а что можно такого сотворить, если сам наследник в поход на запад собрался, правильно, город Сикакузы ему на блюдечке преподнести. Брат сестрицы самому пророку сообщение по телеграфу послал с просьбой, чтобы сиятельный комбис купца Наби соизволил принять. Тот принять соизволил и по плечу похлопал, мол, дерзай, пацан, коли жив останешься, озолочу. А если не получится ничего, на глаза мне больше не попадайся, тут пустобрехов не сильно жалуют. А наследник рядом сидел, молчал и внимательно так слушал. Такие возможности раз в жизни бывают, это Наби шкурой чуял. Да и не в каждой жизни, откровенно говоря, часто ли такое придумывается, чтобы это самых могущественных людей мира могло заинтересовать? В общем, вот такую простую задачку купец Наби сам себе поставил, а потом у отца отпросился, чтобы новые рынки разведать, и не пожалел. Он, обладая острым умом, сразу же увидел, что взорвать этот город, расплюнуть. Гаммары жили в городе и получали аренду от покоренных сикулов, а от тех сикулов, на минуточку, Сицилия свое название получила. Землевладельцы жили в свое удовольствие, не делая, в общем-то, совсем ничего. А Демос влачил самое жалкое существование, и при этом никаких гражданских прав не имел. Купец, если у него не было собственной земли, в этой системе тоже был бесправен, как последний батрак. Именно это через 200 лет приведет к изгнанию гаммаров, но пока они были сильны и могущественны. 5000 горожан, из которых 200 семей гаммаров, жили на острове. На самой Сицилии, тысячи семей батраков, которые спят и видят, как любимым хозяевам кровь пустить. Купцов с полсотни, и тоже безземельные все. Нет, с этим совершенно точно можно было работать. И Наби начал. Он открыл лучшую лавку, где принимал всех гаммаров лично, включая стратега Архилая. Всем купцам в городе он, из солидарности, делал скидки на всякие платки и заморские бусы. Ведь лавки Эмука Харассу давно уже не только шелком торговали, но и сопутствующим товаром, украшениями, мебелью из заморского палисандра и писком сезона, прыгающими шарами. Князь Дайи был не вечен, и это понимали все, включая самого князя Дайи. А посему семья или начинала расширять ассортимент, понимая, что монополией на шелк может не стать в любой момент. Греки, обожающие спортивные упражнения, вместо того, чтобы хвастаться шарами друг перед другом, придумали несколько игр, и самозабвенно эти мячи бросали, пинали и стукали чем попало. Восторг бы полный. Гаммары, сходящие с ума от безделья, наконец нашли, чем себя занять, и шары закончились с пугающей быстротой. Купец Наби, который был единоличным продавцом дефицита, чувствовал себя, как за секцией магазина ГУМ во времена предпоследнего генсека. Ему было незнакомо ощущение человека, владеющего дефицитом, и молодого парня начало слегка штормить. Не он бегал за покупателями, они бегали за ним. Ему предлагали взятки, дружбу, вино, женщин, мужчин, да вообще все, что угодно. А он держал из последних сил последние два шара и ждал поставки из Тира, куда послал с оказией слезное письмо. Он отказал всем, но самому стратегу Архилаю отказать не смог, как не смог отказать самому богатому купцу Сиракус Меандру. Оба вышли из его лавки, презрительно взирая на люто завидующий Демос, и оба вскоре стали его лучшими друзьями, благо Наби не скупился на подарки и вино. И теперь, целуясь и обнимаясь со своими лучшими друзьями в этом городе, он решал задачу, как сделать так, чтобы один из них убил другого, и желательно вместе с семьей. С одной стороны, не просто, а с другой, просто и очень даже. Меандр ненавидел всех гамморов, ненавидел за то, что их предки ухватили лучшую землю и рабов, а он вынужден крутиться, торгуя всем подряд, от зерна до сандалий. И Наби, вздыхая, сочувствовал другу, рассказывая, как справедливы и благородны персидские цари, как легка там жизнь, как низкие налоги, и как безопасно на караванных путях, и как будет плохо простым жителям, если армия великого государя решит обратить свой взор на эти земли, как жителям Иерусалима, например, ведь проклятые гамморы бросят все население воевать за свои богатства, хотя он, Наби, не понимает, к чему бы уважаемому Меандру за их богатство жизнью рисковать, ведь почтенный купец мудр, и понимает, что простой люд своих же угнетателей будет защищать от воинов света, что несут благо и справедливость. Если великому царю покориться вовремя, то это не предательство вовсе, а предусмотрительность. А ежели не покориться, то придут к стенам воины царского отряда, и тут даже камни кровью заплачут. Меандр слушал и скрипел зубами, и ненависть, которая дремала в нем, грозила вот-вот выплеснуться наружу. А вот Архилай заслушивался рассказами купца о том, какая власть у великих семей, как ничтожны купцы и ремесленники по сравнению со знатью, и что у них тут, в Сиракузах, просто рай земной, ведь он, простой купец, запросто общается с таким великим человеком, как Архонт. А вот местная ленивая чернь счастья своего не знает, им бы вот куда-нибудь в Египет, где полгода в грязи копошатся, а другие полгода камень рубит или каналы роют. А совсем Архонт поплыл, когда Наби рассказал, что для простолюдина в том Египте милость необыкновенная, когда знатный жрец ему позволяет свои сандалии облобызать. Обычно землю целуют, по которой такой великий человек прошел. Архонт выразил вежливое сомнение словами «да брехня собачья», на что Наби всеми богами поклялся и сказал, что сам так делал, когда в Мемфисе в их лавку сиятельный Птаххотеп лично заглянул, а тот сатрап всего лишь, не из великих семей даже. Архонт призадумался. Неистомленный умственной работой мозг начал выдавать тревожные сигналы о несправедливости бытия в принципе, и Наби, видя душевные терзания подопечного, понемногу подливал масла в огонь. Ведь молодой купец, удостоившийся поучиться у самого князя да и старшего, закончил отрабатывать на друзьях из Сиракус малое умение под названием «свинцовые уши». Следующим шагом был медный лоб с переходом в два дурака, и лбы должны были оказаться достаточно крепкими, потому что купцу Набу Ахибуллиту было, в общем-то, все равно, кто из его друзей убьет другого. Его устраивали оба варианта. Глава 20, где в дело пошла наука старого князя, год 8 от основания, месяц Шаббату, Сиракузы. «Друг мой», — с грустью сказал купец Наби своему товарищу Меандру, «моя осторожность просто кричит мне, что нужно уходить из Сиракуз. Мой брат с последним кораблем передал весть, что видел на пирсе в Сидоне эти ре корабли, на которых воины великого царя приплывут сюда. Ты мне просто поверь, если сюда идет сам великий Хумбанундаши, наследник повелителя, то шансов у вас нет. Сиятельный проиграл только те битвы, где против него был сам великий царь, а в остальных победил. Поэтому я буду молить за вас всех богов, ведь вы погибнете за чужое богатство, оставаясь никем в своем собственном городе». Меандр скрипел зубами от ненависти и бессилия, а потом выдохнул. «А что будет, если мы сдадим город? Даже не знаю», — пожал плечами Наби, «обычно казнят ростовщиков и тех, кто превращал свободных людей в рабов. Государь этого не переносит, а остальные живут, как жили. У нас в Вавилоне было так, в Сирии, Финикии и Египте тоже. Так у нас ростовщики и людоловы, это гамморы», — выпучил глаза Меандр. «Это что же, сам великий царь их казнит?» «Казнит, конечно», — уверенно сказал Наби. «Скажу тебе по секрету», — снизил он голос, — «у нас деньги в рост казна дает под малый процент. Ну, сам понимаешь, денежные дела, они соперничество не терпят. Вот и казнят ростовщиков. И сколько же берут в год?» — заинтересовался Меандр. «Десятую долю», — ответил Наби. «Десятую долю?» В год, грек чуть не задохнулся от удивления. Так мало, так обороты какие, усмехнулся Наби. Они же одни этим занимаются. Мой отец посчитал как-то, что казна на этом больше, чем на войнах, зарабатывает. И я могу под такой рост деньги взять? Жадно спросил Меандр. Конечно, можешь, успокоил его Наби. В гильдию вступай, а потом либо подробное письмо дай, как возвращать будешь, либо поручителей представь, либо залог какой. Но если платеж просрочил, то все, денег больше не дадут. А если вообще не заплатить? В голове Меандра выстраивалась интересная и крайне выгодная финансовая схема. Не советую, разочаровал его Наби. Украсть то ты эти деньги украдешь, да только насладиться ими не сможешь. Розыск без срока давности по таким делам. Ежели казна деньги в долг дала, а они потеряны, то поручители платят, или залог изымают. А вот, если залога не было, то все куда хуже. Ежели в потере денег злого умысла не было, то на отработку вся семья пойдет, хоть до пятого колена, пока долг не погасится. И поверь, уже купцы, от которых боги отвернулись, в царских мастерских работают, и дети их, и жены. А если долг не погасит до конца жизни, то и внуки их там же работать будут. Самых толковых мой отец выкупает и в приказчике берет. Они ему отработку выплачивают, и куда быстрее, чем великому государю. А вот если украсть кто решил государевы деньги, то я этому бедняге только посочувствовать могу. Я про подобного дурака только один раз слышал. За него такую награду дали, что его через месяц связанным к дознавателям сиятельного Хутрана приволокли. Говорят, больше недели на кресте умирал, весь переломанный. Сдох бы раньше, да поили его насильно. Так что попрощаемся, друг мой, надо спасаться, пока вы тут за негодяев этих умирать будете. Тут же сам наследник будет, а он суров, я его знаю. Ты с наследником знаком? Выпучил глаза Меандр. Знаком, мы же на паях в товарах из Нового Света, забыл, главный пайщик, казна. Я даже самого сиятельного комбиса знаю, брата великого царя. Один раз, правда, с ним говорил. Постой, не уходи, нужен ты нам, вдруг остановил его Меандр. Зачем это? Непритворно удивился Наби. Да мы тут бунт затеваем, признался купец, нужен человек, чтобы с персами договорился. Не верю я, что сдавшийся город не тронут, и никто не верит. Нам гарантии нужны, ты же можешь с наследником договориться, ведь говорят, что персы свое слово никогда не нарушают. Да, для них лгун – это не человек, а что-то вроде собаки паршивой, а для князя солгать и вовсе немыслимо. Позор на всю жизнь, вам, грекам, тяжело придется, врете, как дышите, усмехнулся Наби. А с наследником я договорюсь, перед сдачей города ты его обещание лично услышишь. Да благослови тебя Гермес, добрый человек, чуть не прослезился Меандр. Ну, не такой уж я и добрый, заявил Наби. Я бесплатно в осажденном городе сидеть не собираюсь. Чего же ты хочешь, удивился Меандр. Три таланта серебра меня устроит, добил того добрый вавилонский купец. Но у нас нет таких денег, сказал ошарашенный Меандр. Ну, а я за меньшей шкурой рисковать не собираюсь, она у меня одна, отрезал Наби. Прощай, друг. Постой, я знаю, где взять эти деньги, лицо Меандра прорезала злая улыбка. Им же все равно подыхать, так какая разница. В то же время, Ассархаддания, земля Ягуара, в настоящее время, юг Мексики, Белиз, северная Гватемала. Кровавым вихрем покатились войска пернатого змея по окружающим землям. Мужчины племени, что были разбиты в земле тамаранчан, верными солдатами его стали. Каждый воин взял жену из Ассархаддании, а все четыре сотни, что из-за моря пришли, взяли по жене из того племени. Решили на сотни жен не останавливаться, и породниться крепко-накрепко, чтобы единым народом стать. Племя то называться стало люди Ягуара, и не было в тех краях силы, что могла удержать их. Индейцы были свирепы, отважны до безумия и выносливы, как мулы. Они могли бежать легкой рысью, десяток фарсангов за день покрывая, а воины из-за моря в строю стояли, как скала, и никакой отвагой проломить их ряд щитов нельзя было. Так и зауважали друг друга. Пернатый змей повелел просеки в джунглях рубить, и во все стороны от города на воде, как лучи, дороги пошли, чтобы войска могли за считанные дни в восставшие земли прийти, или чтобы подданным было удобно в Ассархадданию дань отвести. Пернатый змей был мудр, только непокорные на кольях и крестах умирали, а тем, кто его власть признал, бронзовые мотыги давали и топоры, которыми под посевы новые участки расчищали. Так что никто ничего и не потерял. Напротив, зажили мирно, потому что врагов вокруг не осталось. На севере вышли к соленому озеру Тискака, недалеко от которого индейцы находили мягкий желтый камень, который был ни на что не годен. Но пернатый змей сказал, что будет этот камень или песок из него на бронзовый топор или мотыгу по весу менять, и местные понесли этот никчемный товар в таких количествах, что пришлось цену вдвое опускать, а то новый корабль еще не скоро ждали, а топоры уже заканчивались. На западе дошли до Великого океана и остановились, на юге уперлись в непролазные джунгли и остановились тоже. Тесть Ассархаддана, что стал называть себя левым крылом пернатого змея, повел войска на север, а Исмахадат, что был правым крылом той же рептилии, покорял огромный полуостров, который мы, по дурацкому недоразумению, знаем под названием Юкатан. Дурацкому, потому что на языке майя Юкатан означает «я не понимаю», а божественная статира повелела вместо земляной пирамиды заложить каменную, высотой в 100 локтей, чтобы ее саму и супруга в веках прославить. Ну, и чтобы негасимый священный огонь как портовый маяк работал, чего добру понапрасну пропадать. Когда ее несли по городу, народ ниц падал и детей протягивал, чтобы благословила. Почитали божественную до того, что служить ей только две младшие жены пернатого змея могли. Впрочем, это правило планировали отменить, потому что все трое были беременны. Заразу, что в старый свет привезли, тут тоже знали, и царица супружескую измену особым указом запретила, карами ослушникам погрозив. Народ внял, ведь сама богиня велела. Шалили, конечно, по-тихому, не без этого, но в целом как-то полегче стало. Из старого света повезли животных, и лучше всего этот путь перенесли верблюды, которых поили до отвала на Канарах. Засушливые равнины на севере земли Ягуара подошли им как нельзя лучше, и в государстве появилась тягловая сила. Тут когда-то водился местный верблюд, но был истреблен индейцами несколько тысяч лет назад. Кони, козы, коровы и бараны тоже попали сюда, но перевозка их была весьма сложной, и много животных погибало. Но, тем не менее, процесс шел, и в скорости должен был появиться первый приплод. В новый свет прибыл десяток умников из Дурунташа, которым личная статуя за научные заслуги не светила, но в остальном люди они были вполне грамотные. До того грамотные, что грамотнее их в этих землях никого и не было, а потому жрецы тут же себе личные статуи поставили, как мудрецам великим. В Ассархаддане построили школу, где преподавали письмо и чтение на родном языке, но имперским алфавитом. Писали пока на вощеных табличках, но производство бумаги должно было начаться со дня на день. Уж с чем-чем, а с целлюлозой тут был полный порядок. А сам пернатый змей задумывался о том, чтобы сменить место жительства. Постоянные ливни безумно надоели и ему, и его божественной супруге. Ведь оба они раньше жили в местах, где дождь видели так же часто, как люди Ягуара видели снег. И такое место они нашли. Соленое озеро Тискака, рядом с которым обнаружили золото, было окружено плодородными землями и кишело рыбой. Местные индейцы удобряли свои поля илом и водорослями, и умудрялись получать до 7 урожаев в год. Недалеко от берега располагался довольно большой остров, который был естественной крепостью. Божественная пара не раздумывала, ведь место было идеальным. В Ниневию послали письмо с просьбой прислать искусного строителя и инструмент. Платить обещали золотом. Ученых-жрецов из Дурунташа посадили чертить план новой столицы, которая должна была затмить все города на земле. За год до этих событий, Укка, княжество Дае. «Вот смотри, пацан», — неспешно говорил старый князь, — «отец сказал, что ты толков на редкость. Да это я и сам вижу, далеко пойдешь. Сыну бы моему хватку такую, ну да ладно. Хоть жена разумная досталась, повезло дураку. Я умения свои всего одному человеку передал, да только он сейчас не на меня работает, а на людей повыше. Они его с потрохами купили, тут моя промашка вышла». Наби внимал, поедая князя глазами. Старик был легендой Вавилона. Посидеть и послушать такого, как он, это все равно, что денег заработать на ровном месте. Вчера мы с тобой про малые умения раненая куропатка и свинцовые уши говорили. Тут просто все. Раненая куропатка, это для баб, когда нужно слезу из кого-то выдавить. Но и мужчина может перед вышестоящим присмыкаться, чтобы жалость вызвать или жизнь свою спасти. Тот, кто считает, что это урон для его чести, обычно с честью и умирает. Для простого человека честь – роскошь, ему бы шкуру спасти, да жену и дочерей своих от поругания уберечь. А вот свинцовые уши – это, пацан, посерьезней навык. Тут надо такие слова подобрать, которые тот человек слышать боится, или наоборот, хочет слышать больше всего на свете, чтобы нужное сказать, ты человечка того знать и чувствовать должен, как свою руку, иначе не получится у тебя ничего, и придавить его твои слова должны до земли, или наоборот, в небо, как птицу, вознести. Важно то, чтобы его до такого состояния довести, чтобы он разум потерял, и глупости делать начал. Тогда он твой, мальчик, хоть в печку его суй, слова не скажет. Ну, да это мы вчера с тобой разобрали. Теперь давай еще о малых умениях поговорим. Самые простые и нужные, это медный лоб и хлопок в ладоши. Медный лоб, это и по названию понятно, что значит. Ты человеку сначала свинец на уши льешь, а потом легонечко так толкаешь туда, куда тебе нужно, чтобы он своим лбом для тебя стену проломил. Но тут тонкость есть одна. Человечек тот, которым ты, как куклой, играешь, должен искренне думать, что это его собственное решение. Если ты ему впрямую скажешь, что делать надо, или хотя бы намек дашь, то нечистая эта работа, настоящего мастера недостойная. Я тебе из твоей купеческой жизни пример приведу. Вот у тебя два приказчика работают, а платишь ты им немного. Один другому на жизнь жалуется и расписывает, как бы они зажили, если бы ты им денег давал побольше. Второй, попроще который, не выдерживает и к тебе идет прибавки просить. А первый смотрит на тебя преданно и взглядом говорит: «Это не я, хозяин, это все он». И вот ты видишь, что требования справедливы, и денег им добавляешь. В результате при деньгах оба, а того, кто просит, ты подспудно ненавидеть начинаешь, потому как убыток терпишь. Или наоборот, ты такого просителя гонишь со службы, а первый и не теряет ничего. Понял? Да, князь, понял. Спасибо за науку. Я ведь только сейчас понял, что у нас в прошлом году так и было в Вавилонском отделении. Вот шельмы, так это умение известное, до него не глупый человек сам дойти может. А вот хлопок в ладоши чуть посложнее. Он в том заключается, что ты нечто такое делаешь, что других людей отвлекает от тебя и твоих дел. Самое простое, это когда вор дом поджигает, а пока его тушат, он на другом конце улицы другой дом обчищает. Но в купеческих делах, или у писцов дворцовых это гораздо тоньше работает. Например, сильно ты на службе наследил, и погнать тебя должны в зашей. А ты берешь, и через людей слух запускаешь, что твой товарищ вор, а еще у него жена блудливая, и в храм Иштар ходит. И что с ним страшно в одних покоях государеву переписку вести, потому как заразу подцепить можно смертельную. И пока суд да дело, да пока выяснится, что та семья священный огонь почитает, и чистоту семейную все блюдут, то о тебе и забыли уже все. Понял, почтенный князь, сказал Наби и жадно спросил, а великие умения, это что, а великие умения, пацан, тебе не надобны, на то они и великие, что после них кто-то умирает обязательно, ты готов такое на свою душу принять, ежели от того моя жизнь зависеть будет, то готов, князь, решительно ответил купец, хм, а, ведь и правда, ты знаешь, как супруга самого пророка из темницы сбежала, спросил Дайя.